Глава 3. Утро, как известно, добрым не бывает, в отличие от вечера, с которым это иногда случается. Данное конкретное утро добрым не было тем более. Семен лежал у потухшего костра на символической подстилке из всякого мусора. Спал он в одежде и ботинках, распустив шнурки, конечно, завернувшись в рогожу. Это было противно. Он мог по пальцам пересчитать все случаи в своей жизни, когда ему приходилось спать, не раздеваясь. Он гордился тем, что имеет принципы, которыми не может поступиться. Их, правда, было немного. Во-первых, утренняя чистка зубов, даже если для этого придется проламывать лед в ручье. Во-вторых, завтрак плотный и основательный. Пусть городские пижоны ограничиваются чашечкой кофе, потому что пища утром в них не лезет, а для него день начинается с еды. В-третьих, никогда не спать в одежде, даже если спальный мешок пионерский, а температура вокруг гораздо ниже нуля. Одежды можно накрыться сверху, подложить ее под себя или, наконец, затолкать ее в тот же спальник, но снять ее нужно обязательно. И в-четвертых, никогда не ночевать под открытым небом, потому что это вернейший способ накликать непогоду. Соблюдение этих правил всегда давало Семену очень важное ощущение, что все-таки он господствует над обстоятельствами, а не они над ним. И вот теперь все полетело к черту. Погода была пасмурная. В воздухе висела какая-то гнусная морось. Семен лежал в оцаревшей рогоже и думал о том, что костер, похоже, прогорел полностью, что дрова кончились, что еды опять нет, что... Да разве это жизнь? Ладно, не надо мне квартиры с душем и батареями центрального отопления. Не надо дивана и телевизора, не надо. Я хочу свою старую рваную четырехместную палатку с жестяной печкой-буржуйкой. Впрочем, черт с ней, не надо и палатки. Пусть это будет просто брезентовый тент 3 на 3 метра. И тогда Семен довольно долго лежал, воображая, какую конструкцию он бы изобразил из брезентового полотна. В конце концов, он остановился на испытанном варианте тренога. Собственно, ног не обязательно должно быть именно 3. Можно и больше. Но уж никак не меньше. Минимум материалов, минимум трудозатрат. Собираемся в одну харю за 15 минут. Всего-то и нужно 3 бревна или толстых слеги. Одно длинное, 2 покороче. Все это связывается, как обычная тренога, и поднимается. На длинную ногу набрасывается тент. Его края можно растянуть растяжками, придавить краями или основаниями коротких опор. Связывать бревна нужно так, чтобы остался достаточно длинный конец веревки. К нему можно подвешивать котел или кастрюлю над костром. Такое жилище-укрытие, конечно, не изолирует от окружающей среды, зато позволяет работать с костром, не находясь под открытым небом. Кроме того, его можно бесконечно усовершенствовать, добавляя новые коньки и расширяя тем самым жилое пространство. А еще можно. Но что толку в пустых мечтаниях? Брезент ничуть не менее доступен ему, чем городская квартира. Семен застонал, повернулся на другой бок и вспомнил слова из песенки, сочиненной когда-то его студенческим приятелем. «Стонем, значит, живем. Ну, а если живем, то по коням». «Эх, где они, те кони?» «Лучик надежды», — хмыкнул Семен. «А ведь была же вчера какая-то мудрая мысль. Была. Ах, да, поймать большую-пребольшую рыбу, а лучше 2. И всего-то. А другие предложения будут? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за, кто против? Единогласно». Он закрыл глаза, сосредоточился, собрал волю в кулак и начал вставать на ноги. Выбрать подходящий шест и рогульку для ламутского гарпуна можно было только в зарослях за протокой. Лезть в воду так не хотелось, что Семен решил воспользоваться плотом, тем более, что его все равно надо было возвращать в основное русло. Задача эта оказалась неожиданно трудной. Орудуя шестом, Семен умудрился не только согреться, но и изрядно вспотеть, прежде чем неуклюжее сооружение оказалось на прежнем месте у головы косы. Он выбрал из вчерашних обломков камень, более всего смахивающий на рубило, вновь влез на плот и отправился на тот берег. Пока Семен пропихивал свое судно сквозь заросли тростника, похожего на камыш, он с чувством глубокого удовлетворения отметил, что местные щуки преспокойно стоят в этих камышах и внимания на него не обращают. С другой стороны, дно здесь было илистым, и шест увязал на добрых полметра. Первое, что он обнаружил в лесу, а не обнаружить было трудно, это заросли красной смородины. Да-да, самой обычной, дикой красной смородины, которая почти не отличается от домашней. Ягод было море. Им бы, конечно, до полной спелости еще недельку, но Семен начал пастись немедленно и продолжал этим заниматься, пока смородина не набила жуткую оскомину. Потом он представил, какой силы у него скоро начнется понос, как он будет его переносить в отсутствии туалетной бумаги, и решил продолжить выполнение первоначальной задачи. К полудню орудие ловли было готово. То, что он видел у эвенкийских женщин, изяществом не отличалось. Но то, что получилось у него... Хотя, в общем-то, все элементы были на месте, только шест покороче, покривее, а вместо хищно торчащего крюка – убогая рогулька. В качестве линя он использовал шнурок от правого ботинка, благо рыбачить собирался босиком. Щуки – это такие звери. Всякая прочая водная живность плавает туда-сюда, добывая пропитание. А эти стоят и ждут, когда корм приплывет сам. Точнее, приблизится на расстоянии короткого рывка. Но, может быть, ихняя молодежь тоже активно плавает. Но солидные рыбки любят стоять на одном месте. Причем иногда сутками на одном и том же. Семен знал, что в воде рыба всегда кажется больше, чем она есть на самом деле. Однако даже со скидкой, в той, которую он избрал первой жертвой, должно быть килограммов 5, не меньше. Ну, в крайнем случае, 4. Семен встал на колени и приготовился. Конец гарпуна он заранее опустил в воду и гадал, насколько близко его можно подвести к рыбе, чтобы не спугнуть. У нее реакция лучше человеческой, и бить издалека дохлый номер. Плот тихо дрейфовал по течению, Семен стоял на заднем конце и ждал. Подул встречный ветерок, и плот, казалось, остановился. Нет, судя по камышам, не остановился, но поверхность воды пошла рябью. Ничего не видно. Успокоилась. Вот сейчас... Точно оценить расстояние до цели, глядя сквозь воду наискосок, было невозможно. И Семен ударил с проносом. Попал. Во всяком случае, почувствовал слабую отдачу от чего-то. Это что-то могло быть только боком щуки. А вот того, что должно было последовать за этим, он не почувствовал совсем. После попадания острия крюка в бок рыбе, конец шеста, прошедший у нее под брюхом, должен был ткнуться в дно. Только он в дно не ткнулся, а провалился. Илже. И Семен полетел с плота в воду. Он успел сгруппироваться и тут же вскочить на ноги. Воды оказалось по грудь. Точнее, половину глубины составлял вязкий засасывающий ил. Шест из рук он не выпустил, и как только обрел равновесие, выдернул в воздух дальний конец. Там на шнурке сиротливо болталась рогулька. «Нет», — сказал Семен, — «так жить нельзя, жить надо иначе». Самое обидное, ведь он знал, что дно илистое и мягкое, но совершенно забыл об этом. Точнее, не подумал о том, к чему это может привести. Но нет у него привычки к равнинным рекам с мягким дном. Он по таким только в детстве лазил. Старый дурак, одним словом. Одежду Семен решил не сушить. Во-первых, не так уж и холодно. А во-вторых, вдруг снова нырять придется. С превеликим трудом, выдернув себя из ила, он влез на плот, зарядил гарпун и начал высматривать новую жертву. По ходу дела ему пришла мысль, что после попадания и зацепления добычи ни в коем случае нельзя давать слабину. Уйдет обязательно, поскольку бородок на крючке нет. Продрейфовав 50 метров, Семен разглядел в воде трех щук разных размеров, но они были слишком далеко. Сердце его тоскливо сжималось. У любого питерского или московского рыбака от такого изобилия крыша бы съехала немедленно. Сюда бы 10 метров толстой лески и блесну размером с ладонь. Наконец, слева по курсу показалось то, что нужно. По размерам эта рыбка не уступала предыдущей, или даже была чуть крупнее. Семен перебрался на дальний конец плота и стал ждать, когда окажется на расстоянии выстрела. На сей раз он бил коротко и резко. Почувствовав попадание, немедленно рванул шест вверх и в сторону. Нет, вода не забурлила, только слегка взволновалась. Но под поверхностью творилось что-то жуткое. Шест гнулся и рвался во все стороны. Со дна мгновенно поднялось густое облако мути и скрыло все происходящее. Это продолжалось несколько секунд. Семен испугался, что не устоит на плоту, потому что добыча просто сдернет его в воду. Поднять рыбу над поверхностью нечего было и думать. Оставалось только пытаться подтянуть ее к себе, выбирая шест. Но как только плечо удочки оказывалось короче на 1-1.5 метра, рывки гасить становилось гораздо труднее, приходилось вновь отпускать. А вот в книжках пишут, что если рыбу не можешь вытащить сразу, ее нужно поводить, и она устанет. Злобно подумал Семен. Устанет она, жди. И вдруг все кончилось. Оставленный без нагрузки конец шеста взлетел вверх, и Семен чуть не свалился-таки в воду, но уже с другой стороны плота. На конце шеста отсутствовал не только крюк-рогулька, но и шнурок. Оба облака мути, поднятые во время схваток, слились в одно, и оно тихо двигалось по течению, лишая воду прозрачности. Весь ужас, всю невосполнимость потери Семен осознал не сразу. Шнурок. Шнурок от ботинка. Какая ерунда, правда? А если другой взять негде? Неужели резать бесценный капроновый шнур? Он уже готов был выйти, биться головой о бревна плота, но передумал. Во-первых, это не поможет. А во-вторых, в левом ботинке шнурок довольно длинный. И если его разорвать пополам... Пихаясь шестом, Семен кое-как перегнал плот в начало протоки и высадился у холодного кострища. Разводить огонь ради этого, чтобы сушить одежду, явно не стоило. Семен разложил ее на камнях и задумался о своей горькой судьбе. Получалось, что после многочасовых усилий он оказался в той же позе, в какой и начал. Ну, почти в такой же. Наелся незрелых ягод, и, наверное, скоро у него начнется понос. Но эти мелочи по сравнению с тем, что он лишился шнурка. Если уж ботинок можно носить без него, то нашлось бы ему тысяча и одно лучшее применение, чем подарить его рыбе. «Я назову это место протока раненых щук», — подумал Семен, мать их ети. Ягоды в животе вели себя смирно, но есть хотелось все сильнее. Неужели при таком изобилии я не смогу добыть рыбу? Ведь вчера ночью почти поймал рогулькой. Почти. Выскользнула только. Выскользнула. А надо, чтобы не выскальзывала. Но, Семен Николаевич, обратился он к самому себе, подключай свой новоприобретенный компьютер, вспоминай. Надо сказать, что всерьез рыбалка Семен увлекалась только в дошкольном и раннем школьном возрасте. Потом интересы изменились. А в зрелые годы, шатаясь по тайге и тундре, на это просто не оставалось времени. Искусство организатора экспедиционных работ в ненаселенных районах в том и заключается, чтобы ни в коем случае не поставить судьбу полевого отряда в зависимость от природных ресурсов. Попросту говоря, задание должно быть выполнено вне зависимости от того, есть в речке рыба или ее нет. Если же кто-то желает побаловаться с удочкой или сеткой, пожалуйста, но в свободное от работы время. Тем не менее, послушная память выдала массу способов ловления рыбы, о которых Семен читал или слышал, не считая тех, которые видел в действии или применял сам. Но все они, увы, требовали чего-то, чего у него сейчас не было. После жесткой разбраковки осталось только острога тинклитов. Кто это такие, Семен помнил смутно. Кажется, индейские племена северо-западного побережья Северной Америки. Орудие же представляло собой рогатку, на внутренней стороне каждого из рогов, которого укреплено по зубу. Причем эти зубы подвижны, и приспособление работает по принципу ниппеля. При движении сверху вниз рыбья спина эти зубья прижимает к деревяшкам и входит в развилку. Рывок вверх, по идее, должен эти зубы отгибать и всаживать в рыбье мясо. Семен представил увесистую рыбину, бьющуюся на конце палки, и сглотнул слюну. Рогульку найду, а зубья можно сделать из монеток. Расплющить, разломать, заточить. А крепить как? Дырочки нужны. А какая должна быть ширина захвата? На умственное моделирование он потратил не меньше часа. Азартное, черт побери, занятие. Но ни одного телодвижения так и не сделал, если не считать стогового вскакивания и испускания нецензурных воплей. Все правильно, все выполнимо. Даже, может быть, эта штука будет работать, но жрать-то хочется вот прямо сейчас, а сколько времени уйдет на изготовление и отладку? А если вся эта система предназначена вообще для других условий, например, для добычи лосося, поднимающегося на нерест? Одно дело ошалелые, прущие вверх по перекатам рыбины, и совсем другое – щуки, тихо стоящие в камышах. В общем, это надо попробовать, это надо проверить, но на сытый желудок. А сейчас нужно что-то совсем простое, пусть одноразовое, но чтобы использовать немедленно. Вот если бы в развилке рогулик был шип, острый такой, рогульками, значит, как бы прихватываешь, чтобы вправо-влево не вывернулось, а шипом в спину прижимаешь ко дну. Только бить придется сверху вниз, почти вертикально, чтобы дно не очень мягкое. Значит, надо охотиться в дальнем конце протоки. Получается, зря сюда плот гнал. Ладно, как пригнал, так и отгоню. Дело не в этом, как сделать. Рогатку на длинной палке, допустим, подобрать можно, а шип, привязать раскрытый нож, зафиксировав лезвие, мысль правильная. Нет, только нет, никаких конструкций с использованием ножа. Потеряется, Бог знает, что случится. На этом лезвии, чуть длиннее пальца, моя жизнь, можно сказать, держится. Тогда что? Найти тройную рогульку? Такие вообще-то встречаются. Иногда обломанный побег раздваивается и начинает расти, как бы в два ствола. А между ними? В общем, нужно поискать. Голод – великий стимулятор творческой активности. Часа через два Семен выломился из кустов с длинной кривульной в руках. Он уселся у кострища и принялся работать ножом. Общая длина получалась около 2 метров. Каждый из рогов сантиметров по 30. А шип около 15 сантиметров. Это было, пожалуй, многовато, но таковым уж оказался природный материал. С другой стороны, даже если сама идея окажется правильной, данное конкретное орудие, по сути, одноразовое. Деревянный шип или сломается, или затупится так, что все равно вскоре придется делать новую рогатину. Ближе к вечеру острога была готова. Конечно же, это оказалось не прямое изящное приспособление, которое представлял себе Семен первоначально. То, что получилось, было кривоватым, сучковатым и выглядело весьма неэстетично. Ни перекусить, ни перекурить после окончания работ было нечем. И Семен сразу отправился проводить боевые испытания. Одежду и обувь он предусмотрительно снял. И так как оставаться голым было совсем некомфортно, обмотался рогожей. Плот медленно двигался вдоль границы камышей. Семен всматривался в воду, трепеща от волнения и холода. Первую рыбину он заметил довольно быстро. Их же здесь навалом. Она стояла среди камышей и на приближение плота никак не реагировала. Семен приготовил рогатину, сосредоточился и... понял, что у него ничего не выйдет. Плот проплывет в 1,5 метрах от щуки, и ему ее никак не достать. А скорректировать движение плавсредства нет никакой возможности. Это не надувная лодка, на которой можно крутиться как хочешь. Другими словами, по сторонам можно даже и не смотреть, только в воду под собой. Он проехал почти всю протоку, когда, наконец, увидел ее. Она стояла поперек движения, и из-за крайнего бревна плота виднелась только голова и часть туловища. Семен замер в ожидании момента, когда окажется прямо над ней. И этот момент настал. Он опустил рогатину в воду, чтобы не было всплеска, и резко двинул ее вниз. А потом навалился, буквально повис на корявой сучковатой палке. Снизу пришел мощный толчок, и он понял, что не промахнулся. Обычно такой неуклюжий плот на сей раз как-то очень живо отреагировал на импульс и стал быстро уходить из-под ног. Семен оказался в воде, но не попытался встать на ноги, а всем своим весом старался вдавить рогатину в вылистое дно. Его стало заваливать на сторону, и он попытался найти опору, чтобы выровняться. Вместо опоры под ногами оказалось какое-то скользкое бревно. Оно вывернулось куда-то в сторону, а потом мощно двинуло его по коленям. Семен рухнул в воду и немедленно получил еще один толчок, от которого буквально перевернулся через голову во взбаламученной воде. Он выпустил свою рогатину и беспомощно задвигал конечностями, пытаясь понять, где верх, где низ. Руки все время натыкались на огромное круглое бревно, которое ну никак не ассоциировалось с рыбой. В конце концов, он понял таки, в какой стороне дно, и встал на ноги, увязнув почти по колено. Он открыл глаза и увидел, как в метре от него из воды начинает высовываться огромная длинная морда. Сам не понимая, что делает, Семен кинулся к ней, словно в порыве обнять любимую девушку. И обнял, правой рукой чуть пониже головы, а левую руку просунул под жаберную крышку и хватился там за какую-то жесткую колючую веревку. Он попытался обхватить ее и ногами, но они сразу же соскользнули. Что было потом и сколько это длилось, Семен запомнил плохо. Его швыряло то вверх, то вниз. Иногда буквально волочило по дну и переворачивало головой вниз. Он то обхватывал скользкое тело, то их соединяла только левая рука, запущенная в жабры. Этот кошмар не прекратился, но стал постепенно как бы ослабевать. В какой-то момент до Семена дошло, что он может даже слегка корректировать ситуацию. Сначала робко, а потом все более активно он стал пропихиваться в сторону ближайшего берега. Потом они долго лежали рядом в мелкой прибрежной грязи. Семен дышал, смотрел в небо и получал время от времени мощные шлепки хвостом по ногам. В конце концов он почувствовал холод, встал на колени и освободил левую руку. Потом подобрал рядом корягу и ударил ею рыбу по голове. Коряга сломалась. Пришлось искать подальше от воды более крепкий сук. Потом он продел этот сук ей в жабры и, ухватившись за конец, поволок добычу через протоку на свою сторону. О брошенном в камышах платье он даже не вспомнил. Минут через 40 Семен сидел у костра, рвал на бинты собственные трусы, ну, очень стерильный, и смеялся сам над собой. «Ты самоубийца, Сема, камикадзе, или, может быть, ты тот самый дурак, которому везет?» Все казалось просто страшно и глупо. Он атаковал добычу, которую толком не рассмотрел. Она оказалась размером с него самого. Бред? Полный. Но это только, как говорится, половина смеха. Обнимаясь с ней в воде, он умудрился сунуть ей руку в жабры. Он сделал это инстинктивно. Как же еще можно удержать рыбу? А если бы подумал, то вспомнил бы, что у щук жабры внутри покрыты такими зубами, загнутыми в сторону пасти. Другими словами, даже палец засунутой щуки в жабры вытащить обратно – целая проблема. А он засадил руку по локоть. И какой щуки? Да если бы он попытался потом от нее отцепиться, выдернуть руку обратно, то от руки остался бы... Нет, ну что-то осталось бы – кости, клочья мяса и кожи, сухожилия. Только он все равно не смог бы выдернуть руку. Она должна была его утопить. Обязательно. Есть такой варварский способ, который кое-где применяют при активном лове крупной рыбы. Добивать каждую пойманную особь слишком хлопотно. Оставлять живой и активной нельзя. Узкое лезвие ножа всаживается рыбе в основании черепа, туда, где он соединяется с позвоночником. Добыча теряет подвижность, но еще долго остается живой. Тут главное правильно угадать место для удара. Чуть ошибешься и будешь иметь хлопот полон рот. Семен не угадал. Он попал случайно. Шип его рогатки пробил рыбе именно то самое место. Он боролся в воде со щукой, которая была практически парализована. Мясо оказалось безвкусным, без соли же и жестким. «Ну, разумеется», — кивнул Семен, разжевав первый кусок. «Приличные промысловики щуку за рыбу не считают». Тем не менее, желудок он набил до отказа и с удовлетворением вспомнил о планировавшемся с утра поносе, который так и не состоялся. На другой день Семен управлял плотом, гордо расправив плечи. Когда он появился в этом мире, у него не было почти ничего. А теперь есть плот, кое-какой инструмент, запас лыка и запас еды на несколько дней. Эти дни надо использовать с толком, чтобы не было потом мучительно больно. Прежде всего, нужно найти такое место, где есть, ну, в общем, где есть все. Или стая отмель с ракушками, мелкая протока для рыбалки, галечная коса с хорошими камнями, лес с ягодами и лаковыми деревьями. Что еще? Ах, да. Еще желательно, чтобы были заросли чего-нибудь типа ивы, потому что есть идея. Желание немедленно найти людей не то чтобы исчезло, но как-то слегка рассосалось. Не до этого сейчас. Примерно к полудню гордый разворот Семеновых плеч сменился обычной понурой сутулостью. Плыл он уже долго, а подходящего места все не попадалось. Нет, хорошие места, конечно, встречались, только выяснялось это лишь, когда они оставались позади. А судно его, ясное дело, обратный ход давать не умело. «Нет, все-таки надо делать лодку», — мечтал Семен. «Берется большая толстая лисина, и в ней вырубается, пожигается, выскабливается». Да. Семен решил снизить требования к месту обитания и исключил из числа таковых лес с ягодами. Чуть позже он откинул заросли ивы и косу с камнями. Он уже готов был ограничиться лишь требованием наличия дров и места для рыбалки, когда ему попалось почти то, что нужно. Тут были дрова, завалы плавника, мелкая, пожалуй, слишком протока и заросли кустов, похожих на иву. «Все», — решил Семен, — «хватит привередничать. Здесь будет город заложен». Обосноваться он решил рядом с водой под двухметровым обрывчиком, обращенным к основному руслу. Первым делом, разумеется, разжег костер, обжарил кусок рыбы и стал набивать кишку. Надо сказать, что с самого начала он не стремился доводить пищу до полной готовности, а употреблял ее полусырой. Вот и сейчас он рвал зубами почти сырое, жесткое мясо и, пожалуй, получал от этого удовольствие. При глубокой термической обработке, как известно, в продукте гибнет масса полезных веществ, всякие там аминокислоты, витамины. Общая беда первых бледнолицых покорителей Севера – цинга. А, скажем, чукчи и эскимосы веками жили в таких условиях и ни о какой цинге и слыхом не слыхивали. А все почему? Потому что занимались сыроедением. И вовсе, наверное, не из-за того, что у них была проблема с топливом. После еды Семен полежал кверху пузом минут 20, чтобы жирок завязался, и решил приступить к трудам праведным. Выше по течению он скатил в воду два неподъемных ствола, провел до костра и вновь выкатил на берег. Работа была тяжелая и мокрая, но в результате давала возможность не заботиться постоянно об огне и не бегать каждый час за хворостом. Это первое. А второе – мясо, точнее рыба. Судя по ощущениям, в пасмурные дни температура здесь колеблется в пределах 10-15 градусов. Это, конечно, не очень много, но продукт успеет стухнуть раньше, чем кончится. Значит, нужно коптить и вялить, хотя бы слегка. К тому времени, когда лисины обсохли и принялись достаточно уверенно гореть, точнее тлеть, Семен соорудил две треноги, сверху пристроил палку и над ней развесил над костром куски рыбьего мяса. Нельзя сказать, чтобы они коптились по-настоящему, но Семен решил, что и так сойдет. Покончив с этим делом, он обследовал обрыв и с удовлетворением отметил в нем две линзы конгломератов, гальки, погруженные в песчаный цемент. Среди обкатанных камней виднелось несколько штук, похожих на кварциты. В верхней части разреза он обнаружил прослой глины мощностью сантиметров 30. На ощупь глина была с небольшой примесью мелкого песка. Искушение было слишком велико, и Семен не удержался. Наковырял глины, размесил ее на большом плоском валуне и стал лепить. Нет, не горшок и не амфору, конечно, а нечто похожее на глубокую миску. Он вылепил три уродливых посудины, полюбовался на дело рук своих и оставил их сушиться. Пора было приступать к выполнению главной задачи. Первоначально он собирался строить шалаш прямо у костра, но вовремя одумался. Во-первых, слишком низко, вода может подняться. А во-вторых, когда конструкция подсохнет, то одна шальная искра и привет. В конце концов, он же не собирается постоянно спать у костра. Не по-нашему это, не по-бразильски. Значит, наверху на обрывчике. Дело простое, но трудоемкое. За основу берется все та же тренога. В общем, придется, наверное, собрать все подходящие слеги в округе. Затем на каркас навешивается ветки кедрового сланика комлями вверх, внахлёст, ярус за ярусом. Только былыка на вязку хватило. Жилище он закончил к середине следующего дня. Снаружи оно напоминало большую груду веток, но внутри можно было лежать, вытянувшись во всю длину, а в центре даже стоять, не наклоняя голову. Как эта крыша будет держать воду, проверить Семен, естественно, пока не мог. Затем он приступил к осуществлению той самой идеи, для которой понадобилась ива. Как он и ожидал, ломать прутья оказалось крайне трудно. На изломе они измочаливались, но отделяться не желали. Пришлось каждый прутик срезать ножом. Заготовив таким образом изрядный ворох, он принялся собирать подходящие палки. Собственно говоря, ничего нового Семен не изобрел. Он собирался построить стационарную ловушку для рыбы, вроде тех, которые устраивают местные жители на нерестовых речках. Он видел их не раз и всегда удивлялся, куда смотрит рыбнадзор. Где-нибудь на перекате устанавливаются две загородки в виде латинской буквы «В», ориентированной вниз по течению разведенными крыльями. В месте смыкания загородок оставляется небольшой проход, ведущий в садок, откуда хозяин время от времени выгребает рыбу. Семен собирался повторить эту конструкцию, но установить ее не на перекате, а на входе в мелкую, заросшую тростником и кувшинками протоку. Интересно, получится что-нибудь из этого или нет. На строительство загородок ушел целый день. Пройдя по колено в воде, Семен камнем заколачивал мягкое дно палки, потом переплетал их ветками ивы, стараясь не оставлять больших дыр. Слишком длинными загородки он делать не стал, чуть больше 3 метров каждая, и расположил их под углом около 90 градусов друг к другу. Еще половину дня заняло изготовление чего-то отдаленно напоминающего корзину с сужающимся верхом. Это произведение он укрепил в горловине своей ловушки. Все сооружение в целом выглядело так коряво и несерьезно, что Семен дал себе слово, что если оно будет хоть как-то работать, то не пожалеет сил на его усовершенствование. Проверить хотелось немедленно, хотя он понимал, что своей вознёй давно распугал всю рыбу в округе. Семен долго колебался и в конце концов решился на загон. Отошел по берегу 30 метров от ловушки, зашел в воду и стал приближаться к ней, шлепая по воде длинной палкой. Пройдя 10 метров, он заметил, что торчащий из воды вверх корзины слабо шевелится, и ускорил свое движение. Успех был налицо. 3 рыбины граммов по 500 весом, похожие на разжиревших карасей или язей, По сравнению с рыбой горных рек, трепыхались они лениво и вяло. «Прям поросята какие-то», — удивился Семен. «Кажется, у меня скоро появятся излишки продуктов. Надо срочно придумывать для них садок». В тот день он занимался обычным делом. Лазил по лесу за протокой, ел ягоды и присматривал сучки и палки, подходящие для поделок. На сей раз он продвигался параллельно руслу, вверх по течению. Далеко он, конечно, не ушел. Куда тут уйдешь по таким зарослям? Но метров на 300 от своей стоянки удалился. На двухметровой террасе возле зарослей смородины обнаружилась плешь, с которой открывался вид на основное русло выше лагеря. Таких мест в округе было немного. С любой другой точки обзор не более чем на сотню метров. Семен постоянно находился как бы в замкнутом пространстве, это его угнетало. Поэтому он решил воспользоваться случаем и посидеть тут, размышляя о возвышенном. Как жить и что делать? Думать о том, стоит ли жить вообще, он себе запретил уже давно. Кругом было сплошное благолепие. Солнышко светило, листья шуршали, водичка журчала, птички чирикали. Семен не сразу сообразил, что там, вдали, на основном русле под обрывом, он видит что-то необычное, такое, чего раньше не было. Он, наверное, с полминуты всматривался, прежде чем до него дошло. Да ведь это плоты. Два плота идут вниз по течению, и на них люди. Потом он бежал, прыгал, проламывался через кусты, перелезал через поваленные деревья. В голове метались только обрывки мыслей. Ближайший выход к воде возле стоянки. Нужно успеть. Успеть во что бы то ни стало. В зарослях они не заметят. Кричать отсюда бесполезно. И плот мой не заметит. И шалаш, наверное, с воды не видно. Уйдут ведь, надо успеть. Пот мгновенно начал заливать глаза. Пока Семен неспешно гулял по этой террасе, ему казалось, что проходимость тут приличная. А теперь заросли как бы сомкнулись и не пускали. А ему нужно было успеть. На берег он прорвался чуть ниже своего лагеря. Он не успевал. Передовой плот уже скрылся за поворотом, а второй был почти напротив. Еще десяток секунд, и он тоже уйдет. Бежать за ними по зарослям бесполезно, есть только догонять вплавь. До кромки обрывчика оставалось еще 10 метров, когда Семен попытался крикнуть. Но дыхание сбилось, и получился только какой-то хрип. Ну же, еще чуть-чуть. Вот он, край террасы и знакомый тополь, половина корней которого висит в воздухе. «Эй, стойте!» «Эге-ге-гей! Стойте!» – заорал Семен и замахал руками над головой. Дальнейшие события заняли, наверное, не более 2 секунд, но стресс обострил восприятие и растянул время. Семен успел разглядеть и запомнить массу подробностей. Благо, до плота было 25-30 метров. Правда, понял он все происшедшее много позже. В своем порыве туда, к ним, Семен ступил слишком близко к краю. Камни из-под ног посыпались, он потерял равновесие, плюхнулся на задницу и поехал вниз по склону. Он тут же вскочил и кинулся вверх, но остановил сам себя, пытаясь осмыслить то, что увидел. На плоту находились 4 человека, одетые в меховые безрукавки до колен. Длинные до плеч волосы на лбах перехвачены неширокими повязками или обручами, из-за которых торчат какие-то украшения. Перья. Короткие бороды обрамляют подбородки и щеки. Штаны отсутствуют. На ногах обувь, похожая на низкие облегающие сапожки. 2 стояли на носу и корме с шестами в руках. Еще 2 сидели на корточках в центре плота, повернувшись в разные стороны. Вероятно, один осматривал правый берег, а другой — левый. Услышав крик Семена, эти 2 мгновенно вскочили. В руках у них оказались длинные предметы, которые могли быть только луками. Стрелы, вероятно, были уже наготове. Оба сделали характерные движения руками и... Сползая по осыпи, Семен отчетливо услышал короткий свист над головой. Он-то его и отрезвил. Когда он вылез наверх, плоты уже скрылись за выступом правого берега. Вокруг все было тихо, спокойно и очень необычно. Даже не верилось. «Может, глюк? Может, я просто схожу с ума?» — с надеждой подумал Семен. «Были и нет. Чем докажешь?» Однако доказательство нашлось, и очень скоро. Из ствола тополя, так неудачно расположившегося на краю террасы, торчала стрела. Точнее, древко с 2 белыми перышками стабилизатора. Наконечник глубоко увяз в древесине. Однако Семен прикинул соотношение в пространстве точки попадания и себя самого в момент выстрела. Вывод был неутешителен. Били явно на поражение в центр мишени. Вероятно, стрелок не учел, что находится на движущемся плоту. Кроме того, слабенький, но ощутимый ветерок дует с верховьев и смещает траекторию в ту же сторону. Все равно совсем чуть-чуть не промазали. Некоторое время Семен лазил по кустам в поисках второй стрелы, но вскоре сообразил, что это дело безнадежное. Вернулся на берег и попытался выдернуть имеющуюся. Это ему удалось на удивление легко. Правда, наконечник так и остался в древесине на глубине 5-6 сантиметров. «Все ясно», — подумал Семен, — «она одноразовая. В том смысле, что наконечник крепится так, чтобы в момент удара проникнуть в рану, да там и остаться». Семен представил себе, какое действие на его любимый организм произвела эта палочка с чем-то там на конце, попадя она в цель. Допустим, в ребро или грудину. Бррр. А если между ребер, тогда вообще. А если в живот? Да, это тебе, как говорится, не упроники в гостях. И что самое-то смешное, ребятам хватило пары секунд на все. Доведись мне стрелять из карабина по внезапно обнаруженной цели, времени ушло бы как минимум в 2 раза больше. Да и не попал бы. Это профи. Впрочем, другие здесь, наверное, и не водятся. Но сам подход к проблеме, то есть они, значит, плывут или, допустим, идут куда-то, и каждый встречный для них враг, то есть надо успеть выстрелить первым, да? Получается так. А вдруг они причалят где-нибудь там за поворотом и устроят прочесывание местности? Могут? Охо-хо! Впрочем, по здравому размышлению Семен решил не отравлять себе и без того несладкую жизнь мерами предосторожности. В здешних условиях, когда кругом заросли, ему все равно нечего противопоставить профессиональным воинам-охотникам, вооруженным луками. Подобраться на расстоянии выстрела здесь ничего не стоит. Так какой же смысл охранять самого себя? Будь что будет, но черт побери, как обидно. Мечтал встретить людей. Остаток дня Семен продолжал заниматься обычными делами. Проверял ловушку для рыбы, плел из прутьев 3-ю по счету модель раколовки, собирал ракушку на отмеле и думал о людях. Ну ладно, а что можно сфантазировать на тему, почему они стреляли? Принципиальных ответов может быть 2. Дикарис, то есть у них так принято. И второй, им самим было страшно, они ждали нападения в любую минуту. Со вторым вариантом все ясно. Раз он, Семен, до сих пор жив, значит, крупные хищники здесь в пойме на низких террасах почему-то не водятся. Значит, боялись они не зверей, а людей, то есть находились на чужой территории. Но ни людей, ни их следов он до сих пор не встречал. Первый же вариант ответа на самом деле не является таким уж глупым. Не так давно, в той другой жизни, Семен прочитал книжку о военном искусстве чукчи, тех самых, которые при советской власти чуть не вымерли. Так вот, оказалось, что веки примерно в 17-м кочующий по своим делам чукча считал своим долгом атаковать русских, где бы и в каком количестве он их не встретил. Просто был период, когда среди чукчи это считалось хорошим тоном. Ну а если в отместку за раненого или убитого товарища казаки вырежут все стойбище, значит, такова судьба, или точнее воля духов. Ясное дело, Сема, что ты угодил и в прошлое, или в какой-то мир, где сплошная древнятина. Знаменитому Янке повезло больше, он оказался при дворе короля Артура. На что ты рассчитывал, стремясь к людям? Что они раскроют тебе навстречу объятия? Как же, жди. Был у меня приятель, который при советской власти отсидел 3 года за попытку нелегального пересечения советско-турецкой границы с Черноморского пляжа. Так он рассказывал, что следователь потешался над ним от души. Ты что ж, парень, думал, они тебя пловом встретят? Вот и я. С другой стороны, если порыться в памяти, то можно сделать примерно такой вывод. Терпимое отношение к чужакам появляется в истории вместе с товарообменом, а самодостаточные человеческие коллективы чужаков не любят. Вероятно, мне в случае контакта надо ориентироваться именно на такой вариант. А это значит... Это значит, что нужно оружие. Семен некоторое время размышлял об общей несправедливости мироздания. Всю свою историю люди воюют друг с другом. Существуют даже всякие научные теории и концепции, которые во главу угла ставят способность человека убивать себе подобных, в том смысле, что эта способность резко выделяет человека из окружающего мира. Животные, правда, этим тоже грешат, но для них это скорее исключение, чем правило. Ну, забить самца конкурента во время гона, ну, подраться из-за территории. А человек воюет иррационально и увлеченно, причем в большинстве случаев даже не из-за пищи или не из-за самки, а из-за каких-то там своих соображений. По телевизору как-то показывали во всех подробностях процесс подготовки папуасов к боевым действиям. Они собрались воевать в соседней деревне из-за того, что те якобы что-то не то им наколдовали. Основным мотивом боевых действий, которые вели племена североамериканских индейцев друг с другом, была удаль молодецкая. Очень похоже, что это та самая удаль, которая гнала армады русских моноксилов под стены Царьграда. А зачем Александр Македонский отправился завоевывать весь мир? Это, кстати, один из немногих случаев в истории, когда сами участники вполне успешные авантюры под конец стали задаваться вопросом: «А нафига мы это делаем?» Или взять тех же чукчей. Белые люди, пройдя всю Сибирь на дальней окраине, столкнулись с маленьким народом, чуть ли не основным занятием которого была война. Они, конечно, побежденно грабили, но ежику понятно, что в смысле экономики гораздо выгоднее было бы жить с соседями мирно. Кто в тех краях бывал, согласится, что они мало пригодны для жизни не только белого человека, но и человека вообще. По идее, все силы должны уходить на выживание. Так ведь нет. Изготавливали сложнейшие костяные доспехи. Юноши с детства учились, помимо прочего, фехтовать на копьях. В XVIII веке в нескольких полевых сражениях чукчи, перейдя в рукопашную, громили казаков и их союзников. Самое смешное, что в отличие от индейцев, белые так их и не победили. Чукчи сами по каким-то обстоятельствам со временем утратили воинственность. Грубо говоря, воевать расхотели. Впрочем, все это может казаться странным, только если считать, что бытие определяет сознание. Весь же исторический опыт, похоже, доказывает обратное. В данной же ситуации практический вывод может быть только один. Хочешь мира – готовься к войне. Просто и смешно. И так перебиваешься с рыбы на ягоды. А надо думать, как нападать и обороняться. Выбор, правда, не богат. Лучше всего, конечно, было бы найти железную руду, наладить выплавку металла и выковать автомат. Ну и, конечно, патронов с порохом наделать. Одностволка, заряжающаяся с дула, против лука не потянет. Так что с ней можно и не заморачиваться. По легенде, американцы ввели в обиход скорострельное оружие именно для того, чтобы противостоять индейским лукам. Только сначала надо изобрести порох. Это, кажется, соответствует законам литературного жанра. Цивилизованный человек в подобной ситуации обязательно должен изготовить порох и чего-нибудь им взрывать, пугая враждебных туземцев, помогая дружественным. А что такого? Берешь, к примеру, щуку, потрошишь, набиваешь ей брюхо порохом вперемешку с рубленными гвоздями, камнями. В пасть вставляешь фитиль поджигаешь, щуку берешь за хвост и бросаешь во врага. Трах-бах, кругом трупы, а в середине я весь в белом. Каково? Сколь не смешной показалась эта мысль в начале, Семен решил ее все-таки немного обдумать. Кажется, мои мозги потихоньку приходят в норму. Сейчас я уже не в состоянии постранично вспоминать давно прочитанные книжки, но уж состав черного или дымного пороха вспомнить смогу. 75% селитры, около 15% древесного угля и 10% серы. Все это очень просто. Окислители, восстановители в одном стакане. Правда, из материалов доступен только уголь. Сера в природе встречается в самородном виде, но ее еще нужно найти. Селитру как-то делают. Это, наверное, несложно, нужно только вспомнить, как именно. В принципе, все это выполнимо, но так называемый черный порох используется в охотничьих патронах, а не в боевых. И это неспроста. Собственно говоря, взрыв – это быстрое сгорание вещества. Можно многое вспомнить из того, что рассказывали на военной кафедре. Суть же в том, что скорость горения черного пороха очень низкая, соответственно, эффект взрыва он может дать лишь, будучи упакованным во что-то твердое и замкнутое. Иначе будет просто вспышка, баловство одним словом. Хотя на заметку взять можно, вдруг где-нибудь сера попадется. Если уже спуститься с заоблачных высот на грешную землю, то придется обратиться к первоистокам. А что у нас было в начале? Что является самым-самым первым оружием? Камень? Нет. Проматерь всего оружия – палка. И по странному стечению обстоятельств обращаться с этой проматерью я немного умею. В европейском, точнее, в средиземноморском очаге цивилизации обращение с палкой как с оружием развития не получило. Сохранилось. Зато на Дальнем Востоке там это называется боевой шест. Возможно, школ до нашего времени сохранилось множество. А в средние века их, наверное, было еще больше. Разновидностей шестов тоже немерено, от 3 и более метров до локтя. Твердые, гибкие, тупые, заостренные на концах, деревянные и бамбуковые, двуглавые, одноглавые, окованные металлами без такового, с присоединяемым лезвием, со скрытыми цепями или клинками, разборные, телескопические, многие-многие другие. То, что я называю посохом, там по наиболее распространенным классификациям тоже считается шестом, но коротким, до бровей, вариант до подбородка. По легенде, это было обычным вооружением монахов монастыря Шаолинь, отправлявшихся в путешествие. Боевых школ, конечно, давно не существует, или о них европейцам мало известно, зато спортивных море, правда, узкоспециализированных немного. Обычно работа с шестом входит в такие крупные массивы, как тэквондо или ушу. Великим мастером короткого шеста Семен так и не стал, потому что всерьез и с полной самоотдачей тренировался, пожалуй, только в школьные годы. С тех пор успел 3 сменить место жительства и каждый раз начинал ходить в ту секцию, которая была ближе. Да и сами секции то образовывались, то закрывались, то переезжали в дальний конец города. В итоге дома у Семена скопилась целая коллекция поясов и прочих регалий с китайской, корейской, японской и даже вьетнамской символикой, означающих, что их владелец поднялся на 1-2 начальных ступеньки мастерства данной школы. В отличие от послужного списка, рабочий арсенал приемов у Семена был скромным и включал в основном базовые удары и блоки, используемые с некоторыми вариациями во всех школах и стилях. Тренерам это не нравилось, но Семен упорно продолжал доводить до совершенства пяток своих коронок, пренебрегая всем остальным. Ему казалось, что он понял основную ошибку белого человека в отношении восточных единоборств. Посещая тренировки несколько раз в неделю, пытаться освоить приемы, разработанные теми, кто большую часть жизни с тренировок и не уходил. Итак, ему нужен боевой посох. На сей раз действительно боевой. Надеяться, конечно, можно на что угодно, но готовиться нужно к тому, что драться придется насмерть. А это значит, что первая попавшаяся палка не годится. Сломанный шест, как и выбитый из рук, даже на соревнованиях, засчитывается как поражение. Собственно говоря, Семен много лет развлекался, придумывая, каким должен быть посох, предназначенный не для фехтования, а для настоящего боя, с проламыванием черепов и дроблением костей. Требованиям к такому оружию можно предъявить бесчисленное множество, причем многие из них будут взаимоисключающими. Если же подходить к делу реалистично, то придется оставить лишь основные. Посох должен быть прямым, прочным, гладким и симметричным, то есть ни один конец перевешивать не должен. В бою разбираться с ним будет некогда. Очень важными являются вес и толщина, но брать за основу эти параметры не стоит. Нужно будет привыкнуть к тому, что получится при соблюдении первых 5 требований. В общем, оружие проще некуда, а работа не на один день. Первые 5 заготовок Семен забраковал все, одну за другой. Из второй партии одна палка показалась пригодной, но при остругивании в древесине близ середины обнаружился дефект волокон. Пришлось выбросить ее. Обычно, попав в лес, Семен по профессиональной привычке начинал оценивать окружающую растительность на предмет наличия дров и стройматериалов для оборудования лагеря. Теперь же он день за днем лазил по окрестным лесам и искал свой посох. И нашел его. Он так долго представлял себе, как это должно выглядеть, что узнал его издалека. С первого, можно сказать, взгляда. Тонкое прямоствольное деревце неизвестной породы. Нет, оно не было сухостойным. Оно умерло, задушенное соседями, так и не успев дотянуться до их крон. Судя по всему, это случилось недавно. Кора держалась прочно, а древесина была чуть влажной. Собственно говоря, подобное Семен уже встречал. И чем приглянулось ему именно это деревце, объяснить не мог. Он погладил, пощупал кору, и подозрение почему-то перешло в уверенность. Это оно. Он даже почти не удивился, когда выяснил, что срезать ножом 4-сантиметровый стволик совсем непросто. Древесина поддается лезвию с превеликим трудом. Практически не меняясь по толщине, прямой лишенный сучков участок ствола составлял более 3 метров. Семен решил забрать его целиком и выбрать лучший кусок. Или, может быть, получится запасной посох? На стоянке он выложил примерно в 2 метрах друг от друга 2 плоских камня, положил на них шест, встал на него и слегка покачался, балансируя руками. Стволик пружинил, но ломаться не собирался. «Спешить я не буду. Обдеру кору и положу сушиться в тени», — улыбнулся Семен. «Может быть, из тебя получится настоящий посох, с которым мы станем друзьями? Только это будет еще не скоро, а пока я вырежу себе просто палку, чтобы не быть уж совсем безоружным».